Сквозь шум дождя до моих ушей донесся рев приземлившегося межпланетного корабля. Гомон тысячи ожидающих посадки пассажиров и механический женский голос, сообщающий о начале регистрации на прибывший рейс. Мне даже не пришлось оборачиваться, чтобы понять, куда меня привезли. Сомнений не осталось. За моей спиной находился крупнейший космопорт Гелы. По спине пробежались противные мурашки страха. Зачем мы здесь? Первый вариант, пришедший мне в голову, был самым реальным из всех возможных. Банальное похищение с целью выкупа. Мои приемные родители далеко не последние лоицы у власти. Нехваткой финансов не страдают. И из-за этого мы частенько детьми попадали под удар желающих легкой наживы. Ничего серьезного. Но после такого опыта я с отчаянием поняла, что в этот раз все пойдет совершенно не так. Меня не прятали. Открыто вели через толпу пассажиров к регистрационному стенду, словно пытаясь показать всем, что я пришла сюда добровольно. Это пугало и заставляло сильнее нервничать. Хотя куда уж больше. Все, хватит. Резко повернувшись в полоборота, я выдернула руку и побежала вглубь космопорта, планируя затеряться в толпе. Расталкивая локтями замешавшихся зевак, мне удалось добраться до административной части, заскочить в мужской туалет и закрыться в кабинке. В коридоре послышался топот преследователя. Черт! Забравшись на унитаз, я бросила взгляд на браслет и еле сдержала вой разочарования. Датчик передвижения работал в нормальном режиме, а вот отклика от старшего брата до сих пор не поступило. «Где же ты, Томас?» С каждой секундой меня все больше накрывала волна отчаяния от осознания одной жуткой истины. Выпутаться из этой передряги самостоятельно мне не под силу. Неожиданно хлопнула дверь, и в мужской туалет зашел герой всех моих будущих кошмаров – железный человек без эмоций и мыслей. Секунда. Магнитные двери кабинок раскрылись одна за другой, а прямо передо мной, криво улыбаясь уцелевшей половиной лица, появился довольный похититель. «Алексис Бенстронг, прошу на выход. Мой хозяин уже ждет вас», – холодно произнес мужчина и махнул рукой в сторону двери. «Я с вами никуда не пойду. Если вашему хозяину хочется меня увидеть, пусть он приходит ко мне сам», – глухо ответила я и попыталась оценить свои шансы на побег. «Не вынуждайте меня применять силу». «А то что, побьете слабую женщину? Вашему хозяину без разницы, в каком состоянии доставят товар?» Меня начало трясти от бушующего в душе гнева, а перед глазами уже выстроились десятки схем для будущего побега. «Зачем же так радикально? Я всего лишь хотел вас предупредить о том, что в случае отказа вы рискуете больше никогда не увидеть своего старшего брата». Безэмоциональный голос, не умеющий врать машины, лучше любых доказательств заставил меня поверить в услышанное. «Что вы хотите?» Так и не увидев на браслете отклика от Томаса, обреченно спросила я, уже внутренне смирившись со своей временной ролью пленницы. О том, что ситуация может измениться не в лучшую для меня сторону, старалась не думать. «Сейчас вы, не делая глупостей, садитесь вместе со мной на рейс до Регула, а дальше с вами будет разговаривать уже мой наниматель». «Прелесть, ничего не скажешь. В такой ситуации простого частного детектива никто не станет искать. Любая камера покажет, что я приехала в космопорт добровольно, сама прошла регистрацию, сама улетела с незнакомым мужчиной. У моих друзей не будет никаких оснований для объявления меня в розыск. Очень хитро. Будь на кону только моя жизнь, я бы без малейшего сомнения еще побрыкалась и попробовала вырваться. Но рисковать жизнью брата у меня нет никаких прав. Что ж, придется сыграть по чужим правилам. Не впервой, прорвемся». Высоко задрав подбородок, я ослепительно улыбнулась своему конвоиру и безропотно проследовала за ним до стойки регистрации. Вокруг шумела толпа прилетевших туристов, но все мои мысли занимал лишь один вопрос – где искать брата? Дождавшись, пока системный компьютер проверит подлинность наших билетов, заранее купленных выкравшим меня мужчиной, мы прошли общую регистрацию и сразу же направились на взлетное поле, где уже около 20 минут шла посадка на регулярный рейс до Регула. Все, что происходило дальше, напомнило мне сюжет дешевой комедии. Вежливые проводники с застывшими на лицах дежурными улыбками, счастливые туристы, впервые скопившие деньги на перелет до главной системы империи, небольшая группа командированных лорийцев, для которых подобные путешествия стали частью повседневной жизни, и я, не понимающая, зачем меня выкрали посреди рабочего дня. Может, уже пора раскрыть карты и объяснить, что мы здесь делаем? Проходя в стандартную каюту бизнес-класса, спросила я и заняла одно из двух небольших кресел, стоящих рядом с аккуратным журнальным столиком. Вообще, обстановка была очень привычной. С правой стороны располагалась рабочая зона. В углу пряталась дверь в санблок, а практически всю стену напротив двух кроватей занимал огромный экран для просмотра голографа. Весь интерьер выполнен в светлых, ненавязчивых цветах и по задумке дизайнеров должен располагать к спокойствию, но в этот момент почему-то неимоверно бесил. Или дело не в нем, а в моем отвратительном настроении и противном чувстве неопределенности? Не так я планировала провести этот день. Совсем не так. Вы куда-то спешите? До Регулы лететь еще около 8 часов. Я бы настоятельно рекомендовал вам лечь спать и провести это время с пользой. Завтра такой возможности может не оказаться. Криво улыбнувшись своим мыслям, ответил мой конвоир и отвернулся к стенке, явно не собираясь продолжать наш разговор. Сволочь. Я еще раз посмотрела на молчащий браслет и последовала совету киборга. Сон не шел. Душу разрывало беспокойство за брата, а все мысли были заняты всевозможными вариантами произошедшего. Что могло с ним случиться? Куда он влез на этот раз? А самое главное, почему не подал тревожный сигнал? Как же меня раздражает его глупый принцип не вмешивать семью до самого последнего момента, когда хуже уже просто не бывает. Вытащу из передряги, все уши поотрываю. Нет, лучше расскажу отцу, уверена, он найдет, куда направить его неуемную энергию. Томас, хоть бы с тобой все было хорошо. Закрыв глаза, я представила красивое лицо своего старшего брата, его милые ямочки на щеках, когда он улыбается, хитрый прищур голубых глаз и темную родинку на подбородке. Казалось бы, такие незначительные мелочи, а от воспоминания о них мне стало еще хуже. Нервное напряжение не уходило, а с каждой секундой нарастало лишь сильней. Надежда уснуть лопнула, как мыльный пузырь. Перевернувшись на другой бок, я украдкой посмотрела на конвоира и неожиданно столкнулась с самыми глубокими серыми глазами на свете. Если бы не металлические пластины, закрывающие половину лица, сопровождающий меня мужчина был бы очень красив. Не представляю, что могло его толкнуть на стол хирурга. Угрозы, шантаж, жажда денег. Знаю, прошедшим модернизацию наемникам платят в десятки раз больше. Но даже этот факт не может заставить молодых, здоровых мужчин добровольно заменить часть своего тела холодным железом. Если только... Неожиданная догадка бритвой прошлась по моей совести и заставила иначе взглянуть на лежащего рядом киборга. Жалости к нему не возникло. Появилось только необъяснимое чувство обиды и извечный вопрос – где справедливость? Почему неизлечимые болезни скашивают молодых, успешных ребят, у которых впереди должны были быть 2 счастливые сотни лет жизни? Где справедливость? «Догадалась?» – разрушил тишину между нами короткий напряженный вопрос. «Зачем спрашиваешь, если уже давно прочел ответ в моей голове?» «А как же проявление такта и уважения?» Насмешливо начал свою речь мой новый знакомый, но осекся на полуслове и хмуро посмотрел на закрытую дверь. «Чувствуешь?» Прислушавшись к своим ощущениям, вновь наткнулась на нарастающую, словно цунами, волну тревоги и противный ментальный шум неизвестного происхождения. Еще до конца не понимая, что происходит, я вскочила с кровати и бросилась к иллюминатору. В холодной темноте космоса, в 10 минутах быстрого лета от нас, укрывшись за широким поясом астероидов, светились приглушенные огни чужого корабля боевого класса. Если бы в свое время я не использовала похожий прием на выпускном экзамене в летном училище, сейчас ни за что б не заметила опасность. «Пираты!» – выдохнул за спиной мужчина и с силой сжал мою руку. «За годы бездельничества пилотировать не разучилась?» «Ты хочешь предложить мне сбежать и бросить лайнер, полный людей, на растерзание мелкой сошки? Неужели мы не сможем отбиться от корабля-одиночки?» О подлом предложении киборга мне не хотелось даже думать. «Не сможем. Свет от опознавательных огней, которые ты видишь, лишь прикрытие для остальных захватчиков. Уверен, у них в запасе не меньше 10 боевых единиц техники, не включая разведчиков и основной лайнер. Ты все еще хочешь потягаться силами?» Как маленькой девочке попытался разжевать происходящее мой сопровождающий, но, не дождавшись ответа, потащил меня к выходу. Приняв к сведению полученную информацию, я посмотрела на десятки чужих, полных туристов кают и поняла одну нехитрую истину. я не смогу их бросить. Ни как гражданка Ларийской империи, ни как офицер летного подразделения, ни как женщина. Просто не смогу потом спать по ночам, зная, что оставила в критической ситуации целый корабль. Не это в нас вкладывали 5 лет в летном училище. И не такого поведения ожидают. Усилив до предела ментальные щиты, чтобы их не смог пробить даже усовершенствованный мозг киборга, я выстроила в голове приблизительный план действий и, пробегая мимо одного из технических щитков, нажала на тревожную кнопку, предназначенную для информирования руководящей части экипажа и патрулирующих на этом участке военных кораблей о внешней угрозе. «Беатрис, заказ со мной. Организуй встречу в порту и сообщи заказчику, что мы прибудем отдельно от лайнера. Возникли небольшие накладки». Коротко отчитался перед начальством по карманному связисту мой железный конвоир, пока я строила в голове возможные пути отхода. Услышанное мне не понравилось. Когда принимала решение влезать в эту авантюру, я была полностью уверена, что меня познакомят с заказчиком и сообщат о местонахождении моего старшего брата. Но все оказалось совсем не так. Жаль, только вырезать этот неудачный кусок из жизни так просто не получится. «Не хочешь рассказать, что меня ждет?» Чтобы хоть как-то заполнить возникшую тишину, шутливо спросила я, попутно запоминая наш маршрут. Хотя по требованиям безопасности все межпланетные лайнеры должны были иметь стандартную планировку, здесь ради увеличения числа кают капитан пошел на крайние меры и отдал многие технические отсеки под жилые блоки для туристов, из-за чего мой железный знакомый заплутал и уже 3-й раз проводил меня по одному и тому же коридору. Неожиданно корабль сильно тряхнуло, и, не удержавшись на ногах, я упала на бок, рефлекторно сгруппировалась и закрыла локтями голову. «Вставай, хватит разлеживаться. Нам нужно успеть в стыкующий отсек до того, как эта консервная банка развалится на части». Схватив меня за локоть, прокричал мужчина и попытался сдвинуть мою сопротивляющуюся персону с места, но в этот момент лайнер тряхнуло 2-й раз. Бездушный надсмотрщик полетел назад, сильно приложившись головой о перегородку. В какой-то момент появилась надежда, что после столь сильного удара он больше не встанет. Однако судьба не спешила меня баловать такими подарками. Без видимых повреждений киборг поднялся на ноги и двинулся в мою сторону. Над каютами загорелись индикаторы, предупреждающие об автоматической блокировке дверей, а по обшивке прошла мелкая дрожь, говорящая о потере лайнером защитного магнитного поля. В паре метров от нас послышались первые крики проснувшихся граждан и плач маленьких детей. По коридорам разлился жидкий ужас и глухое отчаяние забывших про щиты эмпатов. Но разве это важно, когда над душой стоит такой мужчина, готовый в любой момент насильно увести тебя с терпящего бедствия корабля?